Глава 18. Первое, что почувствовала девушка, это легкие удары по щекам. «Эйна! Эйна!» Знакомый мужской голос становился все громче и настойчивее. «Эйна!» В какой-то момент она распахнула глаза и не поверила им. «Драгос!» – прошептала воительница, глядя в лицо мужчине, что привел ее в чувство. «О, хвала богам, ты в порядке!» С облегчением вздохнул он и помог девушке подняться. «Ты как? Что произошло? И какого черта вы вообще забыли в этих землях?» «Так-так-так». Эйна схватилась за голову, стараясь прийти в себя и справиться с потоком мыслей. Но тут же обернулась. «Стелла!» «Жива, жива!» — нервно отозвалась та, забрасывая в сумку выпавшее белье. По пунцовым щекам было заметно, насколько смущена эта красотка. «Ты-то как?» «Пока не пойму». Эйна помассировала виски и только тогда смогла нормально осмотреться. Какого? Они все еще находились на той же парковке. Только теперь здесь суетились местные стражники, облаченные в тонкие металлические доспехи. Мужчина, что помогал ей, отличался более дорогой броней. К тому же на нем был шлем. Острый взгляд, напряженная поза и сжатые кулаки выдавали в нем старого вояку, каковым он, собственно, и являлся. «Сколько лет, сколько зим! Драгос Железнорукий!» — усмехнулась Эйна. «Как ты здесь оказался?» «Я первым спросил об этом», — нахмурился чернобровый мужчина. Но потом, погладив тонкую бородку, вздохнул и ответил. «Вот уже 5 лет, как меня сослали сюда за то, что разбил морду одному зажравшемуся генералу». «Как?» — опешила Эйна. «Опять?» «Снова!» — криво улыбнулся тот, разводя руками. «Ты же меня знаешь, я терпеть подобных личностей не могу!» «Да, это я помню!» — хмыкнула воительница, а потом посмотрела на тела незнакомцев, которые уже подняли и погрузили в простую мусорную тачку. «А это кто такие, ты знаешь?» «Расхитители гробниц!» — ответил Драгос. «А мне жутко интересно, почему же они напали на вас?» «Представь себе, меня это тоже беспокоит», — развела руками Эйна. «Может, объяснишь, что у вас здесь творится? Сперва в поезде непонятно что, теперь вот это. Какого черта, Драгос?» «Эйна», — миролюбиво произнес тот, даже руки приподнял, показывая свое благостное расположение. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Мы прибежали сюда, когда зафиксировали магический выброс». «Да, это была сфера забвения», — ответила девушка. «Один из них вырубил нас». «Это мы уже поняли, но...» Он сделал глубокий вдох и произнес. «Мне придется вас обыскать». «Что?» — вспыхнула воительница. «Ты мне не доверяешь?» «Дело не в этом, Эйна». Драгос отступил на шаг. «Но ты должна понимать, что расхитители просто так ни на кого не нападают. Возможно, у вас есть нечто ценное, что их заинтересовало». «Конечно, есть!» — вырвалось у Эйны. «Или ты забыл, кто перед тобой стоит? Я десятилетиями собирала артефакты по нашим империям, но не для того, чтобы вот так просто отдать их каким-то там выродкам. Лучше бы проверил вокзал и поезд, на котором мы приехали». «А что с ним?» — тут же заинтересовался начальник стражи. И Эйна вкратце рассказала о том, с чем они столкнулись во время поездки, и с каждым словом глаза Драгоса все больше расширялись, и в них появился озорной огонек. «Птица? Серьезно?» — под конец выдавил он. «Да, черт бы тебя подрал!» — в очередной раз воскликнула Эйна. «Так что разберись сперва с ними, и только потом лезь ко мне под юбку!» «Ты с ума сошла?» — вновь опешил тот. «Я и не думал!» «Почему же?» — раздался со стороны хитрый голосок Стеллы. А когда все на нее посмотрели, то она показала стражнику свои розовые трусики и тут же спрятала их в сумку. Драгос вмиг покраснел от смущения и отвернулся. «А в чем это дело? Ты же хотел нас обыскать. Если хочешь, то я могу прямо здесь раздеться догола. Вдруг у меня кое-что припрятано». «Прошу, прекратите поясничать», — взмолился стражник. «Я всего лишь выполняю свою работу. И, судя по всему, она тебе нравится». А вот Стелла не собиралась униматься. «Нет, серьезно, красавчик, мы готовы с Эйной выложить всю свою подноготную и во всех смыслах. К тому же вы уже с ней знакомы, так что ты точно не растеряешься». «Кстати, да, В тон ей ухмыльнулась Эйна. «У меня есть кое-что для тебя, Драгос». С этими словами она вскинула руку, и в тот же момент над стражником распахнулся ее пространственный карман, откуда посыпалась женская одежда. Платья, блузки, юбки, шорты и все остальное, что только могло заваляться в шкафу той, кому нечего надеть. «Боги! Эйна!» — воскликнул рассерженный воин, прикрываясь руками от жуткого дождя. «Прекрати сейчас же!» «Как скажешь, Драгос!» — фыркнула девушка и закрыла карман. Вот только то, что успело высыпаться, так и осталось валяться на камнях. «Ну что, досмотрел? Доволен? Издеваетесь?» Он даже покраснел от гнева. «Что за ребячество?» «Ты первый начал!» Эйна лишь плечами пожала. А вот за спиной начальника стражи послышались приглушенные смешки. Но стоило ему только бросить в ту сторону свирепый взгляд, как остальные воины тут же вернулись к работе. «Я уже и забыл, какая ты интересная!» — прищурился Драгос и неожиданно улыбнулся. «Что ж, Эйна, прости, если чем-то тебя оскорбил. Но, надеюсь, ты не откажешь мне в помощи». «Какой именно?» — сухо переспросила она, скрестив руки на груди. «Мне нужны свидетели». Он указал на тележку, в которой до сих пор валялись тела расхитителей. «Мы давно за ними охотимся, а твое веское слово и, может быть, другая посильная помощь могли бы поспособствовать поимке этих прохиндеев». «Прости, Драгос, но нет». Эйне действительно было неприятно отказывать. «Мне необходимо срочно отправиться в замок баронессы Бронислав. Время не ждет». «Что?» У мужика глаза чуть на лоб не полезли. «С ума сошла? Ты хоть знаешь, что это за женщина?» «Да она...» «Я в курсе», — грубо перебила его девушка. «Но у меня свои дела. И хорошо, как только мы освободимся, я вернусь сюда, чтобы дать показания». Хоть и так рассказала все, что знала. А сейчас она подошла ближе и легонько толкнула собеседника в грудь. «Мне надо собирать мои вещи. Или ты снова хочешь посмотреть, что же я ношу под юбкой?» «И в мыслях не было», — вырвалось у того. «Ладно, ладно, я ухожу. Но буду ждать твоего возвращения». «Обязательно, Драгос», — хмыкнула Эйна, присев на корточки и поднимая белье. «Как только, так сразу». Он лишь покачал головой и направился к своим стражникам, что к тому моменту укатили тачку подальше от вокзала. «О-о! Драгос Железнорукий!» Рядом присела Стелла, помогая подруге. «А у вас с ним что-то было, да?» «Нет, конечно!» — вспыхнула Эйна, покосившись на феечку. «Ты же знаешь, что до хана я...» «Ага!» — кивнула та. «Можешь не продолжать». А потом замерла и посмотрела вслед ушедшим. «Кстати, но если у вас с ним старая дружба, то почему ты не попросила у него нормальный магмобиль? Он бы увязался за нами, либо подсадил кого-нибудь из своих, чтобы довез». Просто ответила воительница, пряча одежду во вновь открытый пространственный карман. «И что же в этом плохого?» — не поняла Стелла. «Мы же этого и добивались». Но после этих слов Эйна приподнялась и серьезно взглянула на подругу. «Ты не чувствуешь, да?» «О чем ты?» «О том, что у тебя в сумке, Стелла!» «Боги, господин! Да это же редкостная гадость!» прошептала Эми, когда мы выбрались на улицу, чтобы хоть немного перевести дух. «Как вы ее пьете?» «Пока сам не понимаю», пробормотал я, еле ворочая языком, но потом лукаво подмигнул девушке и заговорил вполне нормально. «Ты, главное, не пей ее и следи за тем, чтобы я казался пьяным». «А вы разве...» Моя спутница удивленно вытаращила на меня глаза. «Тш!» — шикнул на нее я, приложив палец к губам. «Пускай это будет наш маленький секрет. А дело было в том, что когда заявился тот самый аристократ, буду называть его так, Залгардос, то в трактире повисло звенящее напряжение. Ну, это вы и так помните. Но потом оказалось, что он нормальный мужик. Или показалось. Честно говоря, я пока не определился». «Сыграть в бойку?» — с хитрым прищуром спросил полудемон. «И ты думаешь, что сумеешь с этим справиться, человек?» «Да, в тот момент я думал, что конкретно попал. С другой стороны, моя телепатия почему-то не учуяла от него зла. Небольшая неприязнь, интерес и усталость. Тифлинг попросту задолбался, но ему необходимо было держать лицо. Вот и решил поддержать, так сказать, Марку. Отказать ему я, естественно, не мог. И без того находился в шатком положении. Поэтому и решил, что если он решит споить меня этой самой бойкой, то я смогу выплыть, так как уже понял, в чем особенность выпивки. «Господин, может, не стоит?» — спросила тогда у меня Эми, видя, как я потихоньку пошатываюсь. Мысленно ко мне она обращаться не стала и правильно сделала. Мало ли, вдруг кто-то тоже обладает телепатией и сможет перехватить наши беседы. Поэтому я тогда строил пьяного человечка даже для нее. «Это же...» В тот момент Эми обвела пальчиком по внутренней стороне моей рюмки и облизнула его. Тут же скривилась и захрипела. «О боги, господин!» С трудом выдавила она из себя, чем вызвала дружный смех собравшихся тифлингов. «Это же просто невозможно!» «Еще как возможно, юная леди!» С иронией произнес аристократ и прошел в зал. Перед ним тут же освободили самый широкий и приличный стол. Он смахнул с него пыль перчаткой и присел. «Эй, хозяин, ну и долго мне еще ждать?» «Так ведь это...» Тут же замялся Гроугард, переводя недоуменный взгляд с него на меня. «Парнишка же не согласился!» «Правда?» Залгардос вопросительно посмотрел на меня. «И чего же ты ждешь, парень? Особого предложения?» И указал на свободное место прямо напротив него. Мне ничего не оставалось, как подчиниться и опуститься на стул. «Вижу, ты устоял после первой рюмки. Это похвально. Не каждый взрослый мужчина вашей расы на это способен. Я предлагаю сыграть тебе в нашу бойку. Правила довольно просты. Пьем по рюмке одновременно. Кто выстоит, забирает себе весь куш». С этими словами он щелкнул когтистыми пальцами. Кстати, на его руке когти были ухоженными. Не знаю, почему я это заметил, но в глаза сразу бросилось. И будто из воздуха рядом с нами появился невысокий тифлинг, где-то по грудки мне, и положил на стол мешочек с монетками. «Это мое предложение», — продолжил с улыбкой аристократ. 10 золотых для начала. Думаю, неплохая цена для того, чтобы бесплатно напиться. Да еще с возможностью заработать деньжат». Покосился на столпившихся вокруг нас тифлингов, которые уже шушукались и готовились делать ставки. «Ну как, согласен?» «Я так понимаю, господин Залгардос, что я не могу отказаться», — улыбнулся ему в ответ. «Вот только мне нечего ставить. Все, что у меня имеется, это вот». Я открыл перед собой пространственный карман и достал оттуда серебряный меч, что взял себе в замке взамен своего, простенького. «Да, как вы понимаете, я поковырялся в сокровищах баронессы. Теперь ведь все принадлежало мне. На самом деле у меня хватало денег, ведьма была богата, но я не мог выдавать себя, поэтому пришлось играть роль простого путника». «Ого!» Аристократ удивленно распахнул глаза. «Откуда у тебя это?» «Семейная реликвия», — сразу же соврал я. «Я бы не хотел ее проигрывать, но ведь и отступить не могу». «Верно!» Залгардос быстро взял себя в руки и покосился на Эмми. «А что насчет твоей служанки? Моему помощнику она приглянулась». Только тогда я заметил, как тот рогатый коротышка, который положил деньги на стол, пялился на девушку. «Нет, господин Залгардос, резко, чем того хотелось, ответил я. Ее я точно ставить не буду. Она не вещь». «Интересно», — он прищурился, изучая меня. «Знаешь, у нас редко бывают путники, а те, кто забредет, не отличаются особым благородством. Что поделать, места такие!» Он развел руками. «Но ты меня удивил, парень!» Голос стал благосклонным. «Приятно удивил. И не только тем, что готов заступиться за свою подопечную, но и способностями. Пространственный карман не столь редкое, но все равно непростое умение. И ты им легко пользуешься, пряча там меч, который лучше бы носить на поясе, чтобы отразить атаку в случае необходимости». «Вы все правильно говорите, господин Залгардос», — с улыбкой говорил я. «Но, как я уже сказал, меч для меня особо ценен, поэтому я не собираюсь отсвечивать им направо и налево. К тому же я знаю, как не дать себя в обиду». С этими словами я зажег на ладони небольшое пламя, чем вызвал удивление у всех собравшихся. «Магия огня!» хмыкнул Аристо. «Неплохо, неплохо, но опять же не столь редкое зрелище. Многие люди способны управлять стихиями». «Согласен», — кивнул я. «Но пару секунд я точно выиграю, а там уж и меч достану, если сочту нужным». «Сочтешь нужным?» — усмехнулся Залгардас. «Да уж, а ты самонадеян». «Я бы это назвал уверенностью в себе». «Допустим». Он мгновенно отвернулся, пожевал губами, что-то думая про себя, а потом взглянул на меня совершенно иначе, всего лишь на долю секунды. Но я почувствовал исходящую от него надежду. «Тогда у меня есть другое предложение».